Глава 13. За порогом находилась самая обычная комната, отнюдь не безграничная, как мне показалось при двух моих первых визитах в нее, а вполне конечных размеров, где-то 12 на 14 футов. Единственное окно выходило на густые ветви растущих у дома кустов, которые затеняли большую часть солнечного света. Тем не менее, его хватало, чтобы я мог с уверенностью утверждать, что ни в центре комнаты, ни в углах источника тусклого красного света не было. Загадочная сила, которая радикально изменяла и контролировала эту комнату, отбрасывала меня в прошлое, потом переносила в будущее, боли не давала о себе знать. Вероятно, комната эта служила человеку-грибу кабинетом. Всю обстановку составляли ряд бюро, каждый с четырьмя полками, стул с подлокотниками, серый металлический стол с ламинированной поверхностью под дерево. На стене, противоположной той, где стоял стол, бок о бок висели три большие черно-белые фотографии, отпечатанные, похоже, на лазерном принтере. Портретные фотографии на каждой голова мужчины. У одного яростно горели глаза и губы разошлись в широкой улыбке. Двое других мрачно смотрели в объектив. Все три лица показались мне знакомыми, но сразу я смог вспомнить имя только одного мужчины, того, что улыбался. Чарльз Мэнсон, злобный манипулятор человеческими судьбами, чьи фантазии о революции и расовой войне вскрыли раковую опухоль в теле поколения цветов и привели к закату эры Водолея. Он вырезал свастику у себя на лбу. Кем бы ни были двое других, они определенно не выглядели комиками из Лас-Вегаса или знаменитыми философами. Возможно, сказалось мое богатое воображение, возможно, игра просачивающегося сквозь густые ветви света, но глаза всех сфотографированных мужчин отсвечивали серебром. Отсвет этот напомнил мне молочное сияние, каким в фильмах-ужастиках полыхают глаза ходячих трупов. Для того, чтобы убрать с глаз этот отсвет, я включил верхний свет. Пыль и беспорядок, которые сразу бросались в глаза в других помещениях дома, здесь отсутствовали. Переступая порог кабинета, человек-гриб, похоже, оставлял свою неряшливость в коридоре и становился чистюлей. В ящиках бюро стояли аккуратные папки, наполненные вырезками из газет и распечатками из интернета. Каждая из них представляла собой досье на серийного или массового убийцу. В ящиках нашлось место и Джеку-потрошителю из викторианской Англии, и Усаме Бен Ладену, для которого в аду уже приготовлен специальный люкс. Тед Банди, Джеффри Дамер, Чарльз Уитман, снайпер, убивший в 1966 году 16 человек в Остине, штат Техас. Джон Уэйн Гейси. Ему нравилось одеваться клоуном на детских праздниках. Однажды на каком-то политическом мероприятии он сфотографировался с тогдашней первой леди, Розалин Картер, а расчлененные тела своих жертв он хоронил у себя во дворе или под домом. В особо толстой папке лежала подборка материалов по Эду Гейну, который был прототипом как Нормана Бейтса в «Психо», так и Ганнибала Лектора в «Молчании ягнят». Гейн обожал есть суп из человеческого черепа и сделал себе пояс из сосков своих жертв. Непознанные наукой опасности черной комнаты не остановили меня, но сейчас я имел дело с известным, совершенно понятным мне злом. По мере того, как я просматривал папку за папкой, грудь у меня спирала все сильнее, руки начали дрожать, и в конце концов я задвинул очередной ящик с твердым намерением больше их не выдвигать. Память, подстегнутая содержимым ящиков, подсказала, кто же изображен на фотографиях, подпиравших с флангов улыбающуюся физиономию Чарльза Мэнсона. Справа от Мэнсона висел портрет Тимоти МакВея, которого признали виновным, приговорили к смерти и казнили за взрыв административного здания в Оклахома-Сити в 1995 году, повлекший за собой гибель 168 человек. Слева – портрет Мохаммеда Атты, который направил один из захваченных самолетов в башню Всемирного торгового центра, убив тысячи людей. Я не видел в кабинете свидетельств того, что человек-гриб симпатизировал радикальным исламским фашистам. Поэтому, как и в случае Мэнсона и МакВея, он, вероятно, восхищался Аттой за его жестокость, решительность и достижения на службе злу. Так что комната эта была скорее не кабинетом, а храмом. Увидев достаточно, даже слишком много, мне захотелось поскорее выбраться из этого дома. Я просто мечтал о том, чтобы вернуться в мир покрышек, вдохнуть запах резины, готовой к встрече с дорогой, и подумать о том, что же делать дальше. Но вместо этого я опустился на стул с подлокотниками. Я не брезглив, но все-таки внутренне сжался, когда положил на них руки. Ведь раньше здесь наверняка лежали ладони человека-гриба. На столе стояли компьютер, принтер, лампа, перекидной календарь. Нигде, ни на одной поверхности я не обнаружил ни пылинки. Со своего насеста оглядел помещение, пытаясь понять, каким образом оно могло стать черной комнатой и как потом вновь превратилось в кабинет. Не увидел огней святого Эльма сверхъестественной энергии, пляшущих на углах металлических бюро. И представители внеземных цивилизаций никак не проявили себя. И тем не менее, на какое-то время эта комната трансформировалась в портал, дверь между пиком Мунды и странным и далеким местом, под которым я не подразумеваю Лос-Анджелес или даже Бейкерсфилд. Очень может быть, что этот дом служил пересадочной станцией между нашим миром и адом, если, конечно, ад существует. А с другой стороны, если бы я добрался-таки до кроваво-красного фонаря в центре той черноты, то, возможно, оказался бы на планете в далеком рукаве галактики, где бравили бодычи. Но пропуска у меня не было, нужного пароля я не знал, вот и перенесся сначала в гостиную и прошлое, а потом в гаражную пристройку и будущее. Разумеется, проанализировал я и возможность того, что ничего этого в реальности и не было, а все мне привиделось. То есть я безумен, как лабораторная крыса, которую вводили психостимулирующие токсины, а потом заставляли наблюдать телевизионное реалити-шоу, показывающее в мельчайших подробностях повседневную жизнь вышедших в тираж супермоделей и стареющих рок-звезд. Время от времени я рассматриваю вариант собственного безумия, однако, как и любой уважающий себя псих, всегда и быстро отметаю мысли о своем душевном нездоровье. Я не находил доводов для поиска спрятанного переключателя, который мог бы вновь превратить кабинет в черную комнату. Логика подсказывала, что источник чудовищной силы, необходимый для того, чтобы открыть портал между мирами, находился не здесь, а по ту сторону портала, уж не знаю, где она могла быть. Скорее всего, человек-гриб и не подозревал, что его кабинет служит не только хранилищем картотеки, которое подогревало его убийственные фантазии, но и терминалом, через который бодычи попадали на праздник крови. Не обладая моим шестым чувством, он, возможно, мог сидеть здесь, работать с одним из своих мерзких досье, не ощущая ни трансформации комнаты, ни прибытия орд дьявольских отродий. Поблизости что-то зашуршало, застучало, словно кости скелетов ударились друг о друга. Потом вроде бы кто-то убежал. Я поднялся со стула, напрягся, прислушался. Потекли секунды тишины. Прошло полминуты. Крыса, решил я, в стенах или на чердаке. Жара достала ее, вот и забегала. Я вновь сел, начал один за другим выдвигать ящики стола. Помимо карандашей, ручек, скрепок, степлера, ножниц и прочей канцелярщины, нашел две недавних банковских выписки и чековую книжку. Все три принадлежали Роберту Томасу Робертсону, проживающему в этом самом доме в Кампс-Энде. «Прощай, человек-гриб! Привет, Боб!» Боб Робертсон звучало совсем не зловеще. Не возникало ощущения, что человек с таким именем и фамилией мог планировать массовые убийства. Скорее, они подходили веселому продавцу автомобилей. В четырехстраничной выписке Банк Америка сообщалось о накопительном счете, двух шестимесячных депозитных сертификатах, перечне государственных облигаций и акций. Общая стоимость активов Робертсона, хранящихся в Банк Америка, составляла 786 542 доллара 10 центов. Я три раза всматривался в это число, уверенный, что ошибаюсь с местоположением точки. Из четырехстраничной выписки банка Wells Fargo следовало, что в этом банке на счетах Боба Робертсона находится 463 125 долларов 43 цента. Почерк у Робертсона был неразборчивый, но циферки в своей чековой книжке он выводил достаточно четко. И получалось, что в настоящий момент он мог получить по этой книжке 198 848 долларов 21 цент. Тот факт, что человек, в распоряжении которого находилось практически полтора миллиона долларов, жил в жалкой развалюхе в Кампс-Энде, я мог истолковать исключительно как извращение. Будь у меня столько зелени, я, конечно, мог бы по-прежнему работать поваром блюд быстрого приготовления, но исключительно из любви к искусству, а не для того, чтобы заработать на существование. И жизнь покрышек при таких деньгах потеряла бы для меня свою привлекательность. Внезапное хлопанье крыльев и стук над головой заставили меня вскочить со стула, но скрежет когтей о металл подсказал причину. Вороны устроились на коньке крыши. Они улетали ранним утром, когда жара становилась невыносимой. День проводили в густой тени, а возвращались ближе к вечеру, когда катящееся к горизонту солнце умеряло пыл своих лучей. Ворон я не боюсь. Я просмотрел реестр чековой книжки за последние 3 месяца. Обнаружил обычные выплаты за бытовые услуги компаниям, выпускающим кредитные карты и так далее. Если что меня и удивило, так это количество чеков на обналичивание. Только за последний месяц он получил 32 тысячи долларов чеками по 2 и 4 тысячи. А за последние 2 месяца общая сумма обналиченных денег составила 58 тысяч. Даже с его феноменальным аппетитом он не мог съесть так много мороженого в Берк и Бейли. Очевидно, он ни в чем себе не отказывал. И каковы бы ни были его пристрастия, он не мог оплачивать их открыто с помощью чеков или кредитной карточки. Положив финансовые документы обратно в ящик, я начал понимать, что мое пребывание в доме человека-гриба слишком уж затянулось. Я исходил из того, что шум двигателя эксплорера, въезжающего в гаражную пристройку, предупредит меня о возвращении Робертсона, и я успею выскользнуть через парадную дверь, пока он будет входить через боковую. Однако, если бы он по какой-то причине решил припарковаться на улице или вернулся домой пешком, я бы оказался в ловушке, не услышав его приближения. Маквей, Мэнсон и Мохаммед Атта, похоже, наблюдали за мной, и я без труда мог представить себе, что их глаза теперь злобно поблескивают. Задержавшись еще на несколько секунд, я просмотрел маленькие квадратные листочки перекидного календаря, чтобы найти какую-то информацию о встречах, пометки на память. Никаких записей в перекидном календаре Робертсон не делал. Я вернулся к текущему дню, 14 августа, а потом пролистнул календарь вперед, в будущее. Страничка за 15 августа отсутствовала. Ничего не написал Робертсон и на последующих страницах. Оставив все в прежнем виде, я поднялся из-за стола и направился к двери. Выключил верхний свет. Золотые солнечные лучи, запутываясь в листве и ветвях растущих у окна кустов, оставляли комнату в полумраке. По углам и у стен собирались тени, но наиболее густыми, как мне казалось, они были у портретов 3 мужчин. В голове сверкнула дельная мысль. Такое случается со мной чаще, чем некоторые могли бы предположить, и определенно более часто, чем мне самому хотелось. Я вновь зажег свет, направился к бюро с папками. Решил заглянуть в ящик с буквой «Р» на торце, посмотреть, не завел ли человек-гриб досье на самого себя. Папку я нашел. На аккуратно наклеенной полоске прочитал «Робертсон, Роберт Томас». Какое бы я испытал облегчение, если бы в папке нашлись газетные вырезки, в которых шла речь о нераскрытых убийствах или инкриминирующие предметы, имеющие непосредственное отношение к этим убийствам. Я бы запомнил содержимое папки, поставил ее на место и доложил о моих находках Уайету Портеру. Располагая такой информацией, чиф Портер нашел бы способ расставить Робертсу на ловушку. И мы смогли бы отправить этого подонка за решетку до того, как он успел бы совершить новые преступления, которые, скорее всего, сейчас и готовил. Но в папке я нашел лишь маленький квадратик бумаги, страничку, которая отсутствовала в перекидном календаре. Среда, 15 августа, значилась на страничке. И на этом листке Робертсон не написал ни слова. Вероятно, по его разумению, сама дата несла в себе достаточную нагрузку, чтобы эта календарная страничка стала первым документом досье. Я посмотрел на часы. Через 6 часов и 4 минуты 2 августовских дня 14 и 15 встретятся в разделяющую их полночь. А потом что должно случиться? Что-то должно, что-то нехорошее. Вернувшись в гостиную к обшарпанной мебели, пыли, валяющимся повсюду книгам и журналам, я вновь поразился контрасту между чистеньким, упорядоченным кабинетом и остальными замусоренными помещениями дома. Здесь, иногда пролистывая фривольные журналы или читая книги, некоторые достаточно невинные, чтобы предложить их жене священника, Робертсон, похоже, плыл по течению, ни на чем особо не сосредоточиваясь. Не видел цели в жизни, не мог сказать, чего хочет, к чему стремится. И совсем другим он становился, переступая порог кабинета, где создавал и пополнял сотни досье, просматривал веб-сайты, специализирующиеся на серийных и массовых убийцах. Там он точно знал, кем был. Точнее, кем хотел стать.